Первый раунд продлился буквально несколько секунд и закончился в пользу Абнорского. Самый длинный тунисец неподвижно лежал на мостовой, а тот, которого Андрей угостил подсечкой, похоже, сломал в падении руку. Он выл и катался в пыли, суча от боли ногами. Сам же Абнорский только немного ушибся от своего кувырка. Плотная куртка спасла его от ссадин и порезов. Мостовые в квартале Сукас-Суляс убирались редко, поэтому их плотно устилали какие-то битые стекла, давленные жестяные банки и прочий мусор. Трое оставшихся в строю тунисцев быстро сориентировались и снова взяли Андрея в полукольцо. В руках у них блеснули ножи, и Абнорский понял, что шансов на спасение почти нет. Фактор внезапности он уже исчерпал. Нападавшие больше не считали его легкой добычей, как им казалось в самом начале. Они стали более внимательными и осторожными. Пригнувшись и выставив вперед длинные ножи, тунисцы, качаясь взад-вперед и вправо-влево, все ближе подбирались к Андрею. Он уже понял, что они задумали. По сигналу один из троицы бросится ему в ноги, а двое оставшихся одновременно прыгнут справа и слева. Дальше смерть. Хоть один да достанет его ножом. Единственный шанс — попытаться угадать, кто именно должен заблокировать ему ноги. Страха Абнорский уже не чувствовал, просто не до того было. Ссутулившись у стены, он внимательно следил за подбирающимися пританцовывающими фигурами. Если бы не ножи в руках нападавших и отсутствие меча, их можно было бы принять за игроков в футбол, где Андрею отводилась роль вратаря. Он угадал. В ноги ему прыгнул крайний слева, самый маленький. Остальные двое с ревом бросились на Абнорского, но чуть-чуть опоздали. Андрей кувырнулся через маленького и на мгновение оказался за спинами тунисцев. Он вскочил на ноги и только сейчас почувствовал боль в правой руке. Один из нападавших все-таки успел ударить его ножом. Не оглядываясь, Андрей бросился бежать, но буквально через 10 сумасшедших прыжков похолодел. На его пути стоял еще один, шестой, которого он раньше не видел. Позади заверещали те, кого ему удалось обмануть. Они быстро опомнились и бросились в погоню. Когда сзади трое, а впереди один, то выбор направления очевиден, и Андрей помчался на шестого, который почему-то стоял в абсолютно расслабленной позе и был намного выше даже самого длинного из первой пятерки. Абнорский зарычал и, превозмогая боль в правой руке, попытался атаковать преграждавшего ему путь человека одновременными ударами левой руки и правой ноги. Ни один из его ударов не задел этого шестого. Тот легко, будто шутя, уклонился и также легко схватил Абнорского за ремень. — Легче, легче, маленький братец, все танцуешь? Этот хриплый, насмешливый голос из далекого прошлого поразил Андрея больше, чем если бы на темную улочку свалилась вдруг летающая тарелка. Между тем, схвативший его за ремень человек отшвырнул Абнорского себе за спину и шагнул навстречу трем подбегавшим тунисцам. Вконец растерявшийся Андрей даже не понял, что произошло дальше. Ударов он не увидел. Высокий человек словно пропал на мгновение из виду, а уже через секунду все трое нападавших неподвижно лежали на земле. Вновь материализовавшись, неожиданный спаситель Абнорского обернулся, на его лицо упал тусклый свет фонаря, и Андрей прошептал, не веря своим глазам: «Сандибат!» Палестинец улыбнулся и подошел к Абнорскому вплотную. «Здравствуй, маленький братец! Похоже, я появился вовремя». Все происходящее на мгновение показалось Андрею бредом, но боль в правой руке убедила его в реальности событий. Он замотал головой и срывающимся голосом спросил:

Я знаю имена всех советских военных переводчиков, которые работают в Триполи. Видишь ли, кроме торговли, у меня есть еще одно дело здесь. Когда я узнал, что ты появился в Триполи, мне пришла в голову мысль. Возможно, ты захочешь мне помочь. Но это дело достаточно деликатное. Поэтому я не хотел, чтобы еще кто-нибудь из советских знал о нашей встрече. Я надеялся поймать тебя как-нибудь вечером в городе, но ты, маленький братец, оказался большим домоседом. Я хотел было уже послать к тебе человека, но ты все-таки выбрался, наконец, из Хай-Аль-Акваха. Я тоже рад, что ты жив. Аллах уберег тебя. «А что за дело, Сандибат?» Андрей бережно баюкал раненую руку. Боль от локтя постепенно спускалась к кисти. Палестинец покачал головой. «Мы уже подъезжаем к госпиталю. Давай сначала подлечим твою руку, а поговорить мы еще успеем». В госпитале хирург-палестинец в безукоризненно белом халате сделал Обнорскому 2 укола, промыл порез, наложил на него 3 аккуратных шва и плотно перебинтовал руку. Предварительно пошептавшись с Сандибадом, никаких вопросов он действительно не задавал. Врач дал Андрею тюбик какой-то мази и несколько упаковок бинтов, сказав, что неделю придется походить с повязкой, которую нужно менять через день, потом все стянется, а швы сами рассосутся, снимать их не надо. От уколов и потери крови Обнорского потянуло в сон, но когда они с Сандибадом вернулись к его фиату, Андрей все же нашел в себе силы, чтобы снова спросить: «Так что за дело, Сандибад?» Палестинец окинул его скептическим взглядом и мягко улыбнулся. «Ты уже совсем спишь, маленький братец, а разговор у нас будет долгим и серьезным. Давай договоримся так. Завтра к 5 часам вечера ты придешь на улицу Истекляль и найдешь магазин «Катус». Я там буду тебя ждать, и мы спокойно все обсудим. Не возражай. А сейчас я отвезу тебя к твоей гостинице, хорошо?» На возражение сил уже не хватило. Андрей молча кивнул, и Сандибад повез его в Хай-Аль-Аквах. Было уже почти 4 часа утра, когда Обнорский вошел, наконец, в гостиницу. Швейцар-ливиец, проснувшийся от его стука, равнодушно впустил Андрея. Окровавленную куртку Обнорский свернул и положил на раненую руку так, чтобы кровь и повязка не были видны. Добравшись до кровати, Андрей даже не стал раздеваться, завел будильник непослушными пальцами и упал лицом в подушку. Глаза слипались, и голова наотрез отказывалась что-то анализировать или просчитывать. Через мгновение он спал, и единственное, о чем он успел подумать, это как ему выдержать 6 часов лекции в пехотной школе. Как ни странно, но лекции эти он выдержал, тем более что их на следующий день оказалось не 6, а 4. Полковник Сектрис неожиданно свел 3 группы в последние 2 часа на практическое занятие, которое решил провести лично со старшим переводчиком школы майором Александром Крыловым. Обнорский возражать, естественно, не стал. Он доплелся до преподавательской, сел за свой стол и сразу же задремал, положив голову на левую руку. После обеда он успел поспать еще 2 часика в гостинице и, подъехав к 5 вечера на улицу Истекляль, чувствовал себя уже вполне бодро. «Катус» действительно оказался респектабельным и дорогим магазином. Обнорского там уже ждали. Не успел Андрей войти, как к нему подскочил высокий молодой приказчик и вежливо пригласил пройти за прилавки. Там, по винтовой лестнице, Обнорский спустился вниз и оказался в уютно обставленном подвальном помещении, где его уже ждал Сандибат. Они обнялись и долго не размыкали объятий, словно компенсируя теплотой приветствия суматошность и некоторую натянутость ночной встречи. Потом палестинец пригласил Андрея за стол, на котором уже дымились чашки с кофе. Минут 20 они рассказывали друг другу, чем занимались в прошедшие с их последнего разговора в Йемене годы. Впрочем, рассказывал о себе в основном Обнорский. Сандибадже сказал только, что, выбравшись в сентябре 1985 года из Адена, сначала жил в Ливане, потом некоторое время провел в Испании, а потом занялся торговлей в Ливии. Палестинец явно многого не договаривал. Но Обнорский этому не удивлялся. Он понимал, что в жизни офицера фронта национального спасения Палестины было много такого, о чем лучше не спрашивать, все равно не ответит. Наконец Андрей не выдержал и спросил: «О каком деле ты хотел поговорить со мной?» Сандибат долго молчал. Потом взял со стола пачку Ротманса, достал сигарету и прикурил от массивной золотой зажигалки. «Помнишь, я показывал тебе в Адене одну фотографию, где два человека разговаривают на пляже Арусат-эль-Бахр?» «Конечно, помню», — кивнул Обнорский сразу мрачнее. «Разве он мог забыть тот снимок, на котором были запечатлены майор Мансур и капитан Кукаринцев? Эх, если бы тогда поверил до конца Сандибаду!» «Так вот», — продолжал Сандибат, разгоняя рукой сигаретный дым, который красиво выпустил из ноздрей, «один из тех людей погиб во время боев в Адене, а второй остался жив». «Мансур жив?» — удивился Андрей. «Нет», — покачал головой Сандибат. «Майор Мансур как раз погиб. Это я знаю абсолютно точно. Выжил второй». «Что?» — даже привстал со своего кресла Обнорский. «Ты хочешь сказать, что Кука жив?» «Да», — кивнул Сандибат. «Я хочу сказать, что тот офицер, который работал в Южном Йемене под именем капитана Кукаринцева, жив». «Но мне сказали», — попытался возразить Андрей, но Сандибат прервал его взмахом руки. «Да, я знаю. Он действительно был тяжело ранен. И впоследствии даже говорили, что он умер от ран в Москве. Но это не так. Не спрашивай, как мне удалось узнать это. Я многого не имею права тебе раскрывать. Дело в том, что я долгие годы искал его, потому что именно на его совести была гибель мастера и профессора. Именно он стоял за переадресовкой нашего оружия сторонникам президента Нассера в Абьян. Я знал, что не успокоюсь до тех пор, пока не найду этого капитана живым или не плюну на его могилу. Так вот, повторяю, он жив». Наступила долгая пауза, во время которой Обнорский трясущимися пальцами пытался достать сигарету из пачки. Сандибат дал ему прикурить от своей зажигалки, и после первой затяжки Андрей хрипло спросил: «Где он?» Палестинец усмехнулся и посмотрел Обнорскому прямо в глаза. «Ты очень удивишься, маленький братец, но сейчас он в Триполи». «В Триполи?» Андрею показалось, что он ослышался. «Да, в Триполи», — кивнул Сандибат. «Раньше он прилетал сюда из Союза на несколько дней, а потом возвращался. а теперь находится здесь постоянно. Вот он, смотри. Сандибат достал из кармана небольшую цветную фотографию, с которой на Андрея глянуло незнакомое лицо. Абнорский недоуменно поднял глаза на палестинца. «Но это же... это не Кука, ты ошибся, Сандибат. Это какой-то другой человек». Палестинец покачал головой. «Нет, Андрей, это именно тот человек, которого ты называешь Кукой. Ему просто сделали пластическую операцию, изменили внешность и имя. Но это он». Абнорский повнимательнее вгляделся в снимок. Лицо было абсолютно незнакомым. Рот, нос, подбородок, линия бровей не имели ничего общего с чертами лица Кукаринцева. Может быть, только в глазах, во взгляде почудилось что-то знакомое. Нет, это слишком невероятно. Андрей, конечно, слышал об операциях по изменению внешности, точнее, не столько слышал о них, сколько читал в шпионских романах, но сталкиваться с этим в реальной жизни ему не приходилось. Если бы встретил изображенного на фотографии человека на улице, ему и в голову не пришло бы, что это Виктор Вадимович Кукаринцев, тот самый, который 5 лет назад в Адене пытался убить Абнорского выстрелами в спину. Но как же тогда его смог узнать Сандибат? Андрей положил снимок на стол и, закусив губу, спросил. «Откуда ты можешь это знать? Почему ты так уверен?» Сандибат вздохнул и закурил новую сигарету. «Не обижайся, маленький братец, я уже говорил, что многих деталей не смогу тебе раскрыть. Скажу только одно. Чтобы идентифицировать этого человека, было потрачено очень много времени и сил, и денег. Так что придется тебе поверить мне на слово, если ты вообще мне доверяешь». На реплику о доверии Абнорский не ответил. Хмурясь и поглаживая левый висок, он продолжал рассматривать лежавший на столе снимок. После долгой паузы Андрей наконец спросил. «И как его теперь зовут?» «Его зовут сейчас Григорий Демин. Он майор. Работает в Ливии инспектором от ГИУ. Примечание: ГИУ – Главное инженерное управление Министерства обороны СССР. Инспекторы ГИУ контролировали некоторые вопросы, связанные с поставками и запуском советской техники в странах, куда она продавалась». Конец примечания. «Сейчас он живет на одной из посольских вилл, поэтому ты и не видел его здесь. Вашему генералу он напрямую не подчиняется». «Понятно», — протянул Абнорский, хотя по-прежнему почти ничего не понимал. Объяснения Сандибада добавили загадок больше, чем давали отгадок. «А в чем тебе нужна моя помощь?» Палестинец долго не отвечал. Потом встал с кресла и начал расхаживать по комнате, засунув руки в карманы брюк. Наконец он остановился и, повернувшись к Андрею, сказал: «Видишь ли, маленький братец, я считаю, что этот человек, которого когда-то звали Кукаринцевым, а теперь зовут Деминым, сделал в своей жизни слишком много плохих дел, чтобы остаться безнаказанным. Ты что, хочешь убить его?» Сандибат прищелкнул языком и качнул головой. «Убить его издалека я мог бы давно. Но это было бы слишком просто. Тогда он не узнает, откуда к нему пришла смерть, от кого и за что? Нет, я хочу сначала поговорить с ним так, чтобы никто мне не помешал. Вот здесь мне и была бы крайне важна помощь кого-то из советских. А лучшей кандидатуры, чем ты, я не знаю. У тебя ведь, мне кажется, есть свои вопросы к этому человеку. То есть ты что, хочешь его выкрасть? От волнения Обнорский сам не заметил, как перешел на шепот, как будто в небольшой подвальной комнате их мог кто-то подслушивать. «А я-то чем могу тебе помочь?» Палестинец медленно кивнул и поднял правую руку. «Я понимаю все твои сомнения. Понимаю. Поэтому не требую от тебя немедленного ответа. Ты должен обо всем подумать, все взвесить. Я тебе верю, Андрей. Какое бы ты ни принял решение, я отнесусь к нему с пониманием. Если ты откажешься мне помогать, мы просто забудем сегодняшний разговор. При этом ничего тебе, конечно, не будет угрожать. Надеюсь, в этом ты мне доверяешь. Хочу добавить только одно. Человек, о котором мы говорим, очень опасен. Поэтому помни, наводить о нем справки — это подать ему сигнал тревоги, а он ни перед чем не остановится, если почувствует опасность. Палестинец подошел к Обнорскому вплотную и положил руки на плечи. «А сейчас иди. Тебе есть над чем думать. Помни только одно. Для меня ты по-прежнему как маленький брат. В ближайшие 7 дней ты сможешь всегда найти меня здесь в 17:00. Иди». Андрей молча встал и, прощаясь, пожал крепкую, будто из дерева вырезанную, руку Сандибада.